Говорите, ну. Я сказала, что папа хочет с ним поговорить. Из-за Даши. Даша собиралась уйти от Сережи к папе. И Сережа очень переживал. Почему он не поехал на своей машине? Мы так договорились с Олежкой, с водителем. Он с утра уехал на Сережкиной машине, как будто на техосмотр. А потом телефон выключил и всю. Дальше что было? Ну, дальше я не хочу вспоминать. Можно я не буду, Александр Павлович? Парикмахер, который вас стриг, наверняка расскажет, что на ваших светлых волосах почему-то были красные потеки. Все сходится, Анна. Ваш отец – знаменитый певец Александр Романов. Он устроил вас на отличную работу гримером или кем там, ассистентом в одной из лучших телевизионных программ. Купил вам машину. Эта машина заезжала на территорию поселка Барские угодья в тот вечер, когда был убит Балашов. Это тоже установленный факт. Машина принадлежит вашему отцу, а вы ездите по доверенности. Мы с вами встретились в ресторане на следующий день после убийства. И ваша подруга была удивлена, что вы подстригли и перекрасили волосы. Я нашел на участке по улице Новой следы красной краски. Чем вы поливали голову? Гримом. Специальным. Только он все равно никак не отмывался. Вы убили человека. Это не я! Я не убивала! Его Олежка! Олежка сказал, что он и не почувствует ничего. Мы приехали, я в машине осталась. А Сережа в дом пошел. А там уже был Олежка. Я только выстрел услышала и уши руками зажала. А потом Олежка пришел и сказал, что все в порядке. Теперь осталось только дождаться этого лоха из редакции. Где была ваша машина? Когда приехал Береговой, никакой машины возле участка не было. Машину мы за забор загнали. Там на соседнем участке стройка замороженная. Никаких ворот нет, а забор есть. Как Олег оказался в доме? Через лес. Ключи у него были, я дала. Он вошел и стал ждать, когда я привезу Сережу. А вы всю дорогу ехали с ним, болтали и знали, что везете его на смерть. Вы знали, что через час, потом через полчаса, потом через 10 минут этого человека не станет. Вы знаете, я старалась об этом не думать. Мне мама всегда говорит, что я бесчувственная, а я никакая не бесчувственная. Просто у меня выхода другого не было. Мне папа денег почти не давал. В Москве без денег никак нельзя. Ну что там, у меня зарплата, 3 штуки баксов. Мне ведь и одеться надо, и причесаться, и машинку заправить, и в кафе посидеть. И у всех девчонок нормальный отец, у меня жадный. Крутись, говорит, как знаешь, а сам миллионер. И вы воровали деньги у Сергея? Ну да, он их тоже не считал. А ему за корпоративы знаете, сколько платили? Ну и я и брала потихоньку. А потом он заметил, сволочь такая. И папе рассказал. А отец на меня наорал, сказал, что у него репутация какая-то. И он не может допустить скандала. Орал, ногами топал, пригрозил, что выгонит из Москвы. А что мне делать-то? Обратно на родину, это хуже смерти. Но тем не менее, вы опять украли, да? А потом мне опять очень понадобилось, правда. Ну, я взяла. А Сергей как-то сразу догадался, следил за мной, наверное. И сказал, чтобы я с работы уходила, ему воровки не нужны. А с папой он к тому времени уже не разговаривал, потому что папа как раз с Дашей стал встречаться. И я подумала, что сразу он не расскажет. А потом мы его... Убьете. Ну да. А что мне было делать? Мне же не хватало. Вы сумасшедшая? Аня, вы сумасшедшая? Да нормальная я. Я просто хочу жить по-человечески. Чем я хуже этой Дашки, на которую все бросаются? Она как царица живет. На сцене поет, на море каждый месяц ездит. У нее бриллианты на каждом пальце. И на работу она никогда не ходила. А тоже, между прочим, приезжая. А отец-миллионер содержал меня как нищенку. С квартирой, машиной и зарплатой в 3000 долларов? Вы что, не знаете, как люди живут? Нормальные люди, я имею в виду. Я знаю, как живут нормальные люди. В этом-то все и дело. Сколько денег вы пообещали водителю? 10 000. Ну, зеленых, конечно. Сережа его тоже достал порядком. Он вообще в последнее время невыносимый стал. На улице у фитнес-центра. Сегодняшние самоистязания дались мне с трудом. Гораздо больше, чем обычно. А я вас ждал. Что-то вы сегодня долго. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, красив в этом белом свитере, оттеняющем загар. Я приглашаю вас на кофе. Впрочем, к черту лицемерие. Сегодня вечер пятница. Я приглашаю вас на бутылку вина со всеми вытекающими последствиями. Поедем на моей машине. Вашу можно оставить здесь. До завтра ее никто не тронет. Предполагается, что это охраняемая стоянка. Предполагается, что я сразу соглашусь. Вот что. То есть это даже не вопрос, а утверждение. Что вы предпочитаете? Милую домашнюю обстановку или для начала ресторанный разгул? Я вас смутил, Катя? Я думал о вас, Катя. Представлял, как у нас все будет. Вы одна из тех редких женщин, которые как-то сразу... Катя? Катя, здравствуй. Я звонил, но у тебя выключен телефон. Не может быть! Ничего подобного не должно было случиться. Или я ничего не понимаю в жизни. Володя! Володя, как ты здесь? Господи! Ну, конечно, ты не мог дозвониться, а я все никак не включу этот проклятый телефон. Я так ждала, что ты позвонишь, а ты все не звонишь и не звонишь. Я звонил. Я с 5 часов звоню. Мне Дэн сказал, что ты можешь быть здесь. Я здесь. Ну, здравствуй, Катя. Это я. Здравствуй, Володя. А это я. Ну, когда тебя? Когда? Сегодня, когда? Сегодня, Катя, сегодня. Сразу после обеда. Я все думал, ну, ты приедешь. Ой, я не знала, мне не сказал никто. Это Манина в высокоблагородие или само не знала, или специально не сказал. Да даже хорошо, что не приехал, потому что я, ну, вид у меня был неподобающий. Я помню, какой у тебя был вид. Ну да, домой заехал душ принять и переодеться. Маме позвонил? Ну, сразу же, как только в машину сел. Ты... Да, ты меня спасла. Тебя спас Алекс и еще Никоненко. Ну и Маня, конечно. Нет, это я все знаю. Не в этом смысле, Катя, в другом. Я, пожалуй, поеду. А? Наше с вами свидание, Катя, видимо, отменяется. Вы позабыли вашу сумку. Да черт с ним. Олег, у меня к вам большая просьба. Занесите ее на ресепшн, а я потом заеду и заберу. Когда-нибудь. Да не нужно, не нужно, мы сами. Чего 100 раз заезжать? Ну, спасибо вам. Представляешь, мне Анна сегодня выволочку устроила. Сказала, что мы ее продержали в неведении, а она вполне могла бы помочь. Ага. И еще что-то сказала про генерального прокурора. Но это я тебе потом. Потом, потом. В квартире Поливановой. Тихо, тихо, тихо. Да чего там тихо? Маня! Маня, выходи, смотри, кого я тебе привезла. Здравствуйте. Не кричите, Катя. Я же вас попросил. Не мешайте ей. Она пишет. Как пишет? Так и пишет. Ручкой на бумаге. Ручкой? Я, конечно, сегодня купил ей ноутбук, но она сказала, что будет писать в тетрадке, раз уж у нее работает только правая рука. Она же, у нее же не получалось в последнее время. А теперь получается. Проходите. Я рад, что вас наконец-то освободили, Владимир. Вы успели заехать домой или дать вам переодеться? Да. Впрочем, мои джинсы вряд ли вам подойдут, но я могу предложить Манины. Так вот это кто? Привет, Володь. Маня, ты что пишешь? 50 страниц написала. Жив? Ой, жив, Марина. Если бы не вы... Называй меня Маней, а? Ну, мы ж не на пресс-конференции. А ты что такая красная, Катька? Опять приседала или целовалась? Сначала приседала, потом целовалась. А мы будем есть, а? И пить, и разговаривать. Катя... Не приставайте к ней. Она пишет, ей сейчас не до нас. Мы будем есть, пить и разговаривать, потому что писать я все равно больше не могу. У меня голова отвалилась и рука тоже. На кухне или в гостиной? Конечно, в гостиной, Алекс. Нужно еще Дэну позвонить и его высокоблагородию, что приехали. Мань, не расходись, тебе завтра работать. Ну, ты же станешь за мной ухаживать, если у меня случится похмельный синдром. Носить воду, аспирин и ставить примочки. Я стану за тобой ухаживать, Маня. И включи телефон. Ты утром обещала кому-то интервью. Черт, точно! Я совсем забыла. Маня, что случилось? Мань, что случилось? Я не могу, понимаете, я не могу больше отвечать на этот вопрос. Или придумайте другой, или не звоните мне больше никогда. Это ты так интервью давала? Орала как ненормальная? Ну разве можно так с журналистами? Господи, а что за вопрос-то, который никогда нельзя задавать? Вопрос, значит, вот какой. Как вы начали писать и где вы берете сюжет? Продолжается. Радиосериал по роману Татьяны Устиновой. Автор сценария Марина Багдасарян. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Ольга Лапина. В ролях: Береговой – Олег Зима, Митрофанова – Юлия Рудберг, Шангирей – Александр Баркар, Поливанова – Татьяна Устинова.